Глава 16. Наконец спала точно младенец, но утром встала, как побитая собака. Когда глянула на себя в зеркало, ужаснулась. Я монстр. Лицо опухшее, помятое, глаза красные, на голове черти что. Пока принимала душ и умывалась, поняла, что-то упустила. А где Люба? Люб, обмотанная полотенцем, выглянула из ванны и на миг прислушалась к тишине. «Любаша, ты здесь?» Ответом было молчание. Прошлепала по квартире, заглядывая во все помещения. На кухне безумный беспорядок, но Любушки нигде не обнаружилось. Обиделась и ушла. Нужно позвонить, извиниться. Быстро отыскала телефон и набрала подругу. Она долго не отвечала, что укрепила в мысли, она реально обижена. «Да», — простонала Любаша в трубку, и я обрадовалась, что она хоть ответила. «Лю, прости», — зачастила, боясь, что сбросит вызов. «За что?» — не поняла подруга. Судя по голосу, еще не проснулась до конца. «Ну, я вчера ушла спать, а ты...» Запнулась, ведь действительно вспомнила, что когда уходила, подруга по телефону с Костиком ругалась. «Ты где?» — насторожилась тотчас. «Это...» — забормотала невнятно Люба. «Как его...» Явно с трудом подбирала слова, да и вообще последовательность мысли хромала. «Блин, у Костика». Не то досадовала, не то злилась. «А что я тут делаю? Мля, да я голая!» — взвыла Любка. «Люб!» — в душе проснулась робкая радость. «Вы помирились?» «Да хрен его знает!» — ругалась подруга. «Ничего не помню». «Кость!» — это уже кричало мимо трубки. Несколько секунд ожидания, и послышался глухой голос мужчины. «Да, моя сладкая». «Козлина, ты озабоченная, а чего это я у тебя делаю?» Возмутилась Люба, походу напрочь забыв, что телефон к уху приложен, и я слышу начинающуюся разборку. «Сладость моя, так ты вчера позвонила?» «Ладно, пока», — решила быстро попрощаться. Не хотела быть свидетелем интимного воссоединения Любы и Костика, поэтому сбросила вызов. Главное, узнала, что подруга не обижена, что жива, отчасти здорова и, возможно, удовлетворена и счастлива. Часом позже в доме уже сверкало от чистоты. Завтрак доходил на плите, а я с нетерпением ждала ребят. Сегодня не хотела одиночества, к тому же дома. Пока детей не было, запланировала поход по магазинам, городской парад, киношку, кафешку и парк развлечений. Как раз вычитала объявление, что открытие на сегодня назначено. В общем, только Рома привез Злату и Илью, мы сразу решили поехать в центр. К тому же муж сам предложил, мол, вчера накосячил, а сегодня хотел загладить вину. Не отказывала и не уговаривала. Сам решил, я не против. Давно не была так счастлива. Даже нарядилась, чтобы ощутить свою красоту и сексуальность. Хоть так самоутвердиться после вчерашнего насилия над моей психикой. Легкое платье с коротким рукавом, но интересными принтами на талии, подчеркивающие женственные изгибы тела. Босоножки очаровательного медового цвета на высоком каблуке, плащ и сумочку. Мучитель молчал, и я была неслыханно этому рада. Хотелось бы верить, что продолжал жарить любовницу, и ему не до меня. Семьей провели великолепный день. Городской парад, магазины, сладости, мультики. А когда добрались до парка развлечений, дети носились с визгами от одного уголка к другому, увлекая отца за собой. Меня не трогали, спасибо им, а то ведь одета не для горок, футбола и прочих детских комнат. Поэтому следила за ними со скамеечки, со стороны. Нет-нет, да и фоткала на телефон. Когда еще такое чудо будет? Бездумно смотрела на бывшего мужа, стоявшего возле аттракциона, где продолжили скакать ребята по мегацентру, городку с горками, лестницами, сетками и наполненными шарами-бассейнами. Илья и Злата, жадно дыша, приблизились к папке. Что-то с ним жарко обсуждали некоторое время, пока бывший не кивнул на меня. «Мам, мам, мам!» — налетел ураганчик Злата. Я сидела на скамеечке напротив площадки, где они развлекались. «Пить хочу!» — заскулила и для убедительности жадно сглотнула. «Колу! Холодную!» «Папа сказал, если ты разрешишь, и...» — зачастила, задыхаясь от переизбытка чувств. «И мороженого!» «Ага!» — примчался следом Илья. Он дольше копался со шнурками кроссовок. «Большую порцию», — развел руками. «Хорошо», — улыбнулась детям. «Идите, прыгайте дальше. Сейчас схожу». Илья и Злата тотчас бросились обратно к площадке, а я побрела к лавкам со сладостями и напитками. Очередь была большой. Покосилась на другой ряд с лавками, стоящими за несколько аттракционов дальше. Там меньше людей, и потому пошла туда. Терпеливо дождалась своей очереди, купила строго заказанное, а когда шла обратно к площадке, взгляд скользил по огромным окнам торгового центра с видом на уличную широкую парковку, за которой располагалась проезжая часть, пока не остановился на кукловоде. Демьян был не один. Тварь услужливо отворила дверцы дорогущей машины, с ленивой галантностью пропуская внутрь блондинку, хотя уже цепко держал меня на прицеле глаз. Ведь читал мысли и поэтому знал, что вижу. Точно знал, куда смотреть. Молчаливая битва продолжалась недолго. Демьян равнодушно отвернулся, ведь девка грациозно села на переднее сиденье. Только захлопнул дверцу, тотчас поспешил к другому пассажиру. Мальчонке лет 7-8. Малыш ловко забрался на заднее сиденье и самостоятельно пристегнулся ремнем безопасности. «Они семья? Так значит, он семейный? Чёрт, а почему вообще решила, что он свободен?» «Потому что он позволил так думать. Потому что вел себя как свободный. Потому что даже не намекал, что это возможно. Потому что тварь». Не дожидаясь, пока машина тронется, отвернулась и побрела к своим. «Мил, ты что?» — встретил бывший встревоженным взглядом. «Бледная». «Нехорошо стало», — размыто отозвалась. Протянула бутылку колы и пару ведерок с мороженым. «Вчера перегуляла», — прищурился, но без злорадства, даже скорее с некоторым пониманием. «Нет, все хорошо было, а потом...» Не хотела врать, поэтому выкручивалась как могла. Устала, вероятно. «Что, домой тогда?» Забирая провиант, уточнил Ромка. Бросил взгляд на детей, которые по ходу дела забыли, что заказали лакомств, и продолжали беззаботно скакать в толпе таких же счастливых ребят. Они расстроятся. «Да ладно», — кивнула на скамейку. «Пусть гуляют, я посижу. Редко ведь такой праздник». Бывший мялся несколько секунд, а потом огорошил. «Если хочешь, я с ними побуду, а ты можешь домой ехать». «Серьезно?» — не поверила своим ушам. «Да, как-то неудобно». Тоже покосилась на ребят. «Мил, они ведь и мои дети. Все нормально, я побуду с ними, а вечером привезу». «Спасибо, Ром». Не лукавила и сейчас была безмерно благодарна за участие и помощь. «Ты лучший». Даже подалась вперед, чтобы чмокнуть в щеку, но вовремя остановилась. «Не стоит рисковать». Бывший тоже виновато глаза отвел, словно ему было неловко. Пока выходила из центра, зазвонил телефон. «Мил», — чуть не танцевала Люба, — «я что звоню?» «Что?» — эхом отозвалась, механически ступая по лестницам. «Костик и я?» — подруга выдержала паузу. «Мы опять вместе?» «Вместе?» — вторила я. «Хорошо», — безжизненно порадовалась за Любу. «Милка, ты чего?» — озадачилась подруга. «Все нормально, Любань. Я вас поздравляю. Очень рада. Вы прекрасная пара». «Спасибо, подружка». Опять наполнился счастьем голос подруги. «Ну ладно, я побежала», — заговорщически шепнула. «А то Костя должен вернуться в комнату». «Ага», — кивнула я и отключила телефон.